Глава 18. Ничего не бодрит лучше, чем контрастный душ и чашка черного эспрессо без сахара, даже если предыдущие дни и ночи оказываются бессонными. Так же, как и принято решение о том, что Рупасову в мою жизнь больше нет хода. По крайней мере, пока он не разберется со своей личной жизнью, а я со своей. Никаких оправданий, никаких встреч, даже под дулом пистолета. Буду примерной женой. Пусть и временно. В конце концов, Роман Владимирович Агеев, по совместительству тот, кто вписан в мой паспорт, наряду со штампом о браке, не тот человек, кому стоило бы наставлять рога даже в мыслях. Тем более с тем, кто все равно поматросит и бросит, как 8 лет назад. С тех пор, как я вернулась в дом матери, после встречи с Артемом у обрыва прошли сутки. Самые долгие в моей жизни. Огромных усилий стоило мне усидеть на месте и не сорваться к своему самому первому мужчине, умоляя не жениться на другой. К тому же я ведь уже дала обещание его невесте не встревать. Пусть сами разбираются, а я подожду. Шлюха! Кривлюсь от всей души, глядя на собственное отражение в зеркале. Нет, дело не в короткой джинсовой юбке школьных времен, с таким трудом подобранной к шелковой блузе кораллового оттенка, и даже не в 12-сантиметровых каблуках из серой замши. Как был шлюха, так и остался, добавляю в новом презрении. Все еще вслух обращаясь к себе, но мысленно. Да твою ж мать, хватит думать о нем, идиотка! Жень, ты долго еще? Доносится с первого этажа голос родственника мужа. «Самолет приземлится через 11 часов, и если мы не выйдем сейчас, то не успеем вовремя. Сама же знаешь, как недовольна будет мать». «Иду», — отзываюсь неохотно. Оглядываю себя придирчиво еще раз. Все-таки за 7,5 лет брака с Агеевым свекра и свекровь я увижу всего лишь 3-й раз в жизни. Пусть удавятся своей желчью при виде моего прикида. По крайней мере, мужнина мамашка, так точно, а ее благоверный, если только слюной и зайдется, что тоже неплохой вариант развития событий. «Евгения!» — снова напоминает о себе Костя. Невольно закатываю глаза в приступе обреченности. «Да иду я!» — выкрикиваю даже громче, чем собиралась изначально, спускаясь по лестнице. При виде ожидающего меня старательно пытаюсь натянуть приветливую улыбку, а не кривиться. Выхаживать в шедевре от Кристиан Лабутен, несмотря на кажущийся шик, на самом деле удовольствие мало с непривычки. Поэтому ничего удивительного, что уже через пару торопливых шагов умудряюсь подвернуть ногу. Ай! Только и успеваю пискнуть, прежде чем улавливаю удивленный взгляд застывшего в дверях надзирателя. «Ты чего?» – интересуюсь незамедлительно. Просто у него рот открыт уж чересчур неподобающе. «Хм!» – не сразу реагирует Костя, медленно отводя взгляд в сторону диванного пуфика. «Хорошо выглядишь!» Мужчина задумчиво трет подбородок и добавляет немного рассеянно. «Немного непривычно!» Прозвучавший комплимент из уст мужчины, подобного глыбе холода и безэмоциональности, в 10-кратном размере дороже любого обычного, поэтому немедлю с благодарной улыбкой во весь рот. «Нравится?» — уточняю деловито. Ответная реакция оказывается вполне ожидаемой. Он хмурится и сосредоточенно пялится на бумажный пакет с пометкой из красной полосы в своих руках. «Это тебе Рома велел передать, когда уезжать будем», — поясняет тут же, протягивая мне свою ношу. Не удостоив большим, Костя резко разворачивается ко мне спиной и молча выходит из дома, а я с огромным интересом достаю содержимое полученного. Как только моему взору предстают заключения медицинского эксперта и написанный размашистым кривым почерком протокол 8-летней давности, хватает всего несколько секунд, чтобы понять, что именно велел передать Агеев-старший. То, что я просила несколько дней назад. Все, что у него было, из компромата на Артема. В пакете есть еще много чего из того, что не успеваю рассмотреть, но сейчас мне необходимо сконцентрироваться на другом. Ведь совсем скоро я увижу сына. Запихиваю все обратно, решив прочесть документы после того, как окажемся дома. С учетом того, что Костя сам повезет своих родителей, а я заберу Матвея, тут же отправившись вместе с ним к мужу, устраиваюсь за рулем своего рейндж-ровер поудобнее, предварительно попрощавшись с мамой. Она, как и прежде, настаивает на своем, не желая покидать это место, отправившись вместе с нами, но как внушительный уступок обещает приехать в гости на следующей неделе. Радуюсь, пусть и небольшой, но победе, расцеловав ее в обе щеки напоследок. И пока Костя чего-то там жестикулирует, вероятно, в мой адрес, бросаю ценный бумажный пакет на соседнее сиденье, после чего вдавливаю педаль газа, выворачивая в сторону дороги первой. Опять за свое. Успеваю уловить по его губам, проезжая мимо. Агеев-младший несколько раз включает и выключает дальний, намекая притормозить, но британский кроссовер под моим управлением планомерно набирает скорость, без того уже перевалившую за отметку 110 по спидометру. Избавлять ее я не намерена. Ничего удивительного, что не проходит и минуты, как мой новый мобильный разрывается входящим от него. «Не будь занудой», — только и говорю вибрирующему аппарату. И тут же довольно улыбаюсь сама себе. Все-таки автомобильная скорость поднимает настроение гораздо лучше всего иного. Все плохие мысли просто улетучиваются в неизвестном направлении. На удивление, Nokia Lumia замолкает в скором времени. Но недолго длится счастье. Вскоре гаджет звенит снова. На этот раз адресант вызова никто иной, как муж. На него я тоже решаю забить до поры до времени. Вскоре грунтовое покрытие переулка сменяется на асфальтовое, а еще через несколько минут я выезжаю на скоростную трассу. Внедорожник Кости виден в зеркало заднего вида. Водитель стойко выдерживает мой скоростной режим на небольшой дистанции. Путь обещает быть неблизким, поэтому решаю разбавить свое временное одиночество громогласными речитативами рэпа и наслаждаться свободной дорогой. До того момента, как деверь пропадает из поля видимости. Сбрасываю скорость и жду, когда он нагонит, но внедорожника не видно, даже когда отметка на спидометре моей машины опускается ниже 60. Связь уже не ловит, а в довершении ко всему начинается ливень. Хлесткий водный поток безжалостно бьет по ветровому стеклу, заметно ухудшая обзор. Но и тормозить посреди трассы на ночь глядя не лучший вариант. Поэтому смиренно плетусь, как водитель-новичок, прижимаясь как можно ближе к обочине. И надеюсь, что Костя все же догонит. Последнему, правда, не суждено сбыться. Вместо него появляется новый участник дорожного движения. Темный, в хлам тонированный Mitsubishi Pajero нагоняет довольно быстро и обгоняет, тут же резко притормаживая. «Охренел!» — вырывается из меня в возмущении само собой. Первая мысль — нажать на тормоз, чтобы настучать по голове еще одному тормозу. Вот только автомобиль без номеров, пусть и близко, но продолжает движение, а гарантий, что он остановится вместе со мной, нет никаких. И мне бы просто отпустить ситуацию, но в сознании словно перемыкает что-то. Не вовремя взявшийся встречный поток грузового транспорта становится недолгой проблемой, позволяя в конечном итоге взять первенство над взорвавшимся водителем легко и быстро. Только тормозить я не собираюсь. Недолгие маневры по мокрому асфальту успевают охладить мой пыл, а связываться с посторонним на пустом месте на самом деле не лучшая идея. Так я думаю ровно до тех пор, пока хамский маневр со стороны чужого автопрома не повторяется. К тому же неизвестный мне еще и поворотник включает. И поскольку трасса идет в едином направлении на много километров вперед, нетрудно догадаться, что таким образом меня приглашают к обочине. Хотя кто их, странных личностей, знает? «Да ты что?» — усмехаюсь невольно. Поначалу и правда сбрасываю скорость почти вдвое, готовясь исполнить пожелания неизвестного, но брошенный в зеркало заднего вида взгляд быстренько переубеждает в обратном. Ведь машины Кости и не видно до сих пор. Набранный номер в адрес моей пропажи результата не приносит. Абонент вне зоны действия сети до сих пор. К тому же антенна связи снова начинает пропадать, а по спине скользит липкий холодок нехорошего предчувствия. В общей сложности на данный момент мы имеем 12 убийств. Каждая из них, так или иначе, была знакома с тобой, Жень. Вся эта херь завязана на тебе, моя дорогая жена. Так и звенит в голове голос Ромы. Образы растерзанных женских тел с фотографий, показанных Агеевым, ненавязчиво и уж очень услужливо всплывают в памяти именно сейчас. И, наверное, осознание наступает не совсем вовремя, но до меня только теперь начинает доходить, что, возможно, федеральный судья прав. Моя очередь быть распятой на этом жутком садистском кресле настанет уже вскоре. И, может быть, даже сегодня. Ну уж нет. Вся эта херь завязана на мне, неосознанно повторяюсь вслух. Приходится набирать скорость снова, что оказывается проблематично, потому что едущий впереди автомобиль и не думает уступать дорогу. А по всем лучшим канонам закона подлости, появившаяся двойная разделительная полоса, как и встречная колонна большегрузов, помогают ему в этом очень даже успешно. «Сволочь!» – выдавливаю сквозь зубы от обиды. Правый поворотник на внедорожнике продолжал мигать, действуя на нервы. Наверное, стоило бы попробовать воспользоваться ситуацией с полной остановкой, но я не уверена, что в таком случае он просто-напросто не заблокирует мне проезд окончательно, поэтому рисковать не хочется. Когда еще это мое, один-единственный раз действительно нужное, сопровождение появится? Не уверена, что доживу до этого момента. «Да что тебе надо от меня?» — вскрикиваю от злости, ударяя по рулю. «Да здравствует истерика!» Неизвестная машина продолжает ехать впереди, не желая уступать дорогу. А мне остается только беситься от бессилия. Сердце учащает ритм, а пульс зашкаливает за пределы нормы уже давно. Но я упорно цепляюсь до побеления пальцев за руль и не желаю сдаваться просто так. И как только появляется возможность получить хоть малейшую фору, я пользуюсь ею незамедлительно. Да, я здорово рискую, утопив педаль газа в пол и вернувшись в свой ряд за долю секунды до того, как очередной большегруз только чудом уворачивается от встречи с моей дурной головой и многострадальным капотом британского кроссовера, но не пасть жертвы маньяка по собственной глупости оказывается в приоритете. Несмотря на двойную сплошную и соответствующие дорожные условия. Выкуси, радуясь вслух тяжело давшейся победе. Но и на этот раз счастье оказывается недолговечным. Внедорожник не только догоняет, но и нагло врезается, что называется, со всей дури. Мою машину ведет юзом, и я рефлекторно вдавливаю педаль тормоза, хотя прекрасно знаю, что жестоко ошибаюсь в данной ситуации. Своими собственными действиями я только окончательно способствую тому, чтобы управляемый мною автомобиль занесло. И как только я еще не в кювете. Не желая больше играть в догонялки, окончательно торможу прямо на дороге, не обременяя себя тем, чтобы прижаться к обочине. Неизвестный водитель поступает точно так же. Но это больше не пугает. Слишком много злости во мне, чтобы вообще думать о чем-то, включая собственную безопасность. К тому же, о последней есть кому позаботиться, и в отсутствии Кости. Терпеть не могу огнестрельное, но иного выбора просто нет. Открываю бардачок и вынимаю оставленный там с подачи супруга предмет для самообороны. Полимерная рукоять холодит ладонь, играя на ярком контрасте с тем, насколько сильно кипит моя кровь, да и адреналин давно зашкаливает за пределы нормы. Хватает всего пары недолгих секунд, чтобы промокнуть до нитки, когда я оказываюсь снаружи. Непогода словно проклинает меня, безжалостно ударяя по лицу, мешая обзору. Наверное, именно поэтому я пропускаю тот факт, что соседний внедорожник уже давно пуст. Но и то, куда делся его водитель, понимаю не сразу. Лишь когда оборачиваюсь обратно к оставленной открытой дверце автомобиля, замечаю высокий широкоплечий силуэт, успевший обойти рендж-ровер с капота. Произнести что-либо тоже не успеваю. Мужчина просто припечатывает меня с собой, грубо вжимая в холодное железо лицом вперед. «И кто только разрешил тебе брать в руки такие игрушки, а, Жень?» Тихонько шепчет он, мертвой хваткой фиксируя обе мои руки за спиной. «Больно, но не это сейчас заботит больше, ведь я прекрасно знаю, кто именно посмел сотворить такое со мной. Тем сильней мое удивление». «Какого хрена?» — единственное, на что меня хватает. Не слышу удара об асфальт, но оружие выпадает из моих рук. «Не боишься пораниться?» — продолжает он. Открываю рот, намереваясь послать его куда подальше, но горло сдавливает в спазме. Нет, дар речи никуда не пропадает. Просто мужская рука сжимает горло чересчур сильно, так, что даже дышать не представляется возможным. «Ты нас чуть обоих не угробила», — дополняет мой мучитель. «Так нравятся острые ощущения, да?» Сила, с которой он сдавливает мою шею, немного слабеет, а я судорожно сглатываю. На иное пока не способна. Прикрываю глаза и глубоко вдыхаю, временно поддаваясь чужой воле. Нужно перевести дух и собраться с мыслями, просто потому что не знаю, как поступить дальше». И все еще надеюсь, что Костя приедет.